и эта стареющая задница искренне считает, что он все еще привлекателен? Боже мой, наивность мужчин обезоруживает. Франко просто идеальная жертва для Роберты мстительности. У Роберты даже слюнки потекли. Но пока не стоит разгоняться. Сначала Илария должна его бросить. И обязательно бросит. В отличие от мамочки Долорес, она обладает чувством собственного достоинства и здравым смыслом. Рано или поздно Илария возродится из пепла. Даст Бог, заинтересуется кем-нибудь еще. Вот, например, далеко ходить не надо. Прямо в редакции 25-летний Патрицио. Конфетка. Такой может поднять настроение даже самой отчаявшейся 30-летней женщине. При виде Иларии Патрицио распускает перья и бежит за ней, бежит как щенок, виляя хвостом. Но она, холодная и сдержанная, не подпускает его ни на шаг. Может, она просто не способна больше влюбиться? Может быть. Франко стал лишь оправданием ее желания ни с кем не встречаться, построить вокруг себя стену, способную отпугнуть даже самых опытных претендентов-скалолазов. Так понимал ситуацию Роберта. У нее была своя философия, которую она выработала еще в весьма нежном возрасте, благодаря Долорес, с детства ей показавшей трудности существования. Илария страшно боялась снова влюбиться и снова стать уязвимой. Любовь — это когда тебе плохо, — накрепко усвоила она. Да, видимо, Иларии действительно досталось на любовном фронте. Но так ей надо, если с Франко она ведет себя как кретинка. Она выбрала не любовь, а ей от этого только хуже. И все исключительно из-за непомерной гордости и самоконтроля. Или нет? Или это просто защитная броня? Ведь без защитной брони так легко рассыпаться, разбиться на мельчайшие осколки или просто в пыль. Стоит посмотреть на Долорес. Вот почему Илария всегда приходит на работу в полной боевой раскраске. Чем мельче осколки внутри, тем ярче раскраска брони. Глава 5. Вот уже 3 дня, как от него нет новостей, и мне плохо. Не могу понять, что это. Страх, ненависть, гордость. Стратегии я вырабатывать не хочу. У меня даже последовательной быть не получается. Я то оказываюсь недоступной недотрогой, то кричу на каждом углу, что безумно люблю его. И еще мне трудно принимать все как есть. Несколько волшебных часов посреди повседневной спешки с сознанием того, что продолжения уже не будет, что будущего у нас нет. Видится, когда есть возможность, то есть, когда у него есть эта возможность. У меня-то такая возможность есть всегда. Он мог бы стать центром моей жизни. Ты видишь, я уже схожу с ума. Так, что делать? Что мне остается делать? Смотреть сериалы? У меня нет мужа, которым я могла бы заниматься в свободное время. Я не тусовщица. Моя работа не предполагает водоворот встреч и презентаций, в котором я могла бы забыться. Слава Богу, у меня есть любимый сын. Единственное, что сейчас доставляет мне радость. Он просто чудо. Никогда не капризничает, всегда всем рад. Бабушке, друзьям, няне. Видимо, он уже понял, что к чему. Надо принимать жизнь такой, какая она есть, и наслаждаться каждым мгновением. Благословен тот день, когда я решила его оставить. Джакомо как будто один понимает, как мне тяжело, и старается не добавлять проблем. Джакомо не капризничает, даже когда я, на ночь глядя, отдаю его соседке Мартини. У нее тоже роман с женатым, и она понимает ситуацию с лету. Магическая женская солидарность. Не обижайся, но сейчас я уверена, что любовь, страсть, безумство... Когда у тебя в животе порхают бабочки, ты не спишь ночами и прыгаешь от счастья, услышав нежданное сообщение на автоответчике. Это невозможно описать даже лучшей подруге. Потому что это безоговорочная капитуляция, это кораблекрушение. Тебе хочется только утонуть в своем наслаждении, забыв обо всех и обо всем. А дружба — это якорь спасения в такой ситуации. Я вот тут подумала. Может быть, мы влюбляемся, потому что мы устали, Илария? Потому что нам все надоело? Я родила Джакома от человека, который не платит алименты уже 3 года, то есть с момента появления Джакома на свет. Работаю на нудной работе, убеждая себя в том, что это ради Джакома. Надо же зарабатывать деньги. Но я знаю, что все это лишь оправдание, чтобы не думать о несбывшихся мечтах. И вот я влюбилась. И сейчас хочу просто броситься в эту любовь, закутаться в невероятные иллюзии, насладиться жизнью, пока это еще возможно. С утра до вечера не вылезать из постели, заниматься животным сексом и не думать больше ни о чем. Позволить решать за себя, а самой быть легким и воздушным шариком, парящим в воздухе. Наверное, я несу этот бред, потому что он никогда не бросит свою жену. Все, заканчиваю. Даже подруге это может надоесть. Ты должна меня понять. 4 утра, 2 недели я его не вижу, и почти 4 дня я не слышу его голоса. Остается только изливать душу по электронной почте. Твоя грустная подруга Дарья. Глава 6. Илоиза Петри. Очередная мифологизированная прессой актриса. На самом деле, без каблуков-шпилек, она становилась похожей на слегка обрюзгшую карлицу из цирка. Но Роберта начала статью с привычного. Без грима и макияжа она выглядит еще красивее и моложе. Черта с два! Она выглядит, как ёршик для унитаза, без грима и макияжа. Но кому нужна правда? Неприятный факт. Но журналистика хуже проституции. Кому интересно читать о том, что происходит на самом деле? К чему описывать фауну, лишенную экзотики, когда есть такие экземпляры, как политики, провалившиеся на выборах? Аристократы в роскошных замках на страницах глянцевых журналов и без гроша в жизни. Модные художники, не продавшие ни одной картины. Актрисы, отреставрированные силами пластических хирургов. Продажные журналистки под руку с нищими интеллектуалами. Лолиты, развлекающие продюсеров. И продюсеры, рассыпающиеся в поклонах спонсорам. Все те, кому до смерти завидовал Долорес. Те, кто каждый день изобретают какой-нибудь новый ритуал ради строчки в журнале. Те, кто готовы сами платить за выдуманные о них истории. Но скоро Роберта перестанет заниматься этой гадостью. Она уже давно поняла, журналисты – это удобрение для всех сорняков, которые, благодаря пишущей братии, разрастаются и цветут пышным цветом. И почему она никогда не пытается это изменить? Например, почему Роберта никогда честно не написала, что она думает об этой так называемой актрисе Виоле Гарсии или о феномене Гарсия? Ведь, по ее мнению, Виола Гарсия была всего лишь плохо одетой деревенщиной, ужасающей своей невежественностью и высказываниями типа «О, да, Уайльда я обожала еще в школе, я им так зачитывалась, что съедала сразу кулек карамелек». Но выскажи Роберта свое мнение, все принялись бы обвинять ее в том, что она пытается привлечь к себе внимание. А кто она такая? В мире шоу-бизнеса свои законы. Нет больших сисек, пусть искусственных, даже лучше. Тогда молчи, ты букашка. Нет надутых силиконом кроваво-красных губищ, молчи. Таким крошечным ртом только с разносчиком пиццы разговаривать. Где тут думать о самореализации, когда каждый день приходится брать интервью у очередной выскочки, дающей направо и налево, чтобы получить роль в малобюджетном фильме. Конечно, каждый занимается своим делом. Но Роберта сильно сомневалась, что делом ее жизни было переписывать на нормальный язык это бессвязное лепетание. Хотя бы немного фантазии, а то все как одна твердят. «Это все простая случайность. Я и не рассчитывала на такой успех. Я сама этого добилась, и я никогда не была ничьей любовницей». Черта с два. Добавим немного юмора, и получится. «Давайте уточним. Моя карьера развивалась по алфавиту. Я переспала с А, Б, В, Г, Д и дальше до самой вершины, до Я». И все эти ступеньки совершенствовали мой талант. Кто бы в этом сомневался? Где тут проявить себя, когда нужно всего лишь пропеть дифирамб ее роли, жертва наркоманки в сумасшедшем мире информационных технологий? Роберта и ее коллеги должны убедить всех, что эта обшарпанная метелка — гранд-дама и пример для подражания.